бедах нас Господь покроет. Он защитит, избавит нас, исцелит, спасет. Как птица птенцов, так нас Господь покроет. Он защитит, избавит нас, исцелит, спасет. Боже, я Благословен Ты, Господи, благодарим Тебя через Сына Твоего Иисуса, поклоняемся Тебе. Ты, Бог наш, достоин всей славы и всей хвалы, Господь. Ты центр, Господи, нашего внимания. Слава Тебе, Господи, Небесный Царь. Да святится Твое имя, да придет Твое Царство, да исполнится Твоя воля. Боже, вся слава и хвала Тебе. Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Слава Богу. Присядьте, братья и сестры. Хочу вместе с вами сказать слава Богу. Бог достоин славы. Я прочитаю Божье Слово, и мы еще помолимся. Итак, первое послание Петра, 2 глава. Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство, лицемерие и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному и драгоценному, и сами, как живые камни, устроите себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Аминь. Возлюбленные братья и сестры, так как Петро говорит в своем послании, что мы укусили, что благ Господь. Мы поклонники Бога. Мы пришли потому сюда, что пришел Он. Мы проснулись, потому что Он был во главе. Мы дышим, потому что Он дает нам это дыхание. Он – полнота, которая наполняет все во всем. Вы как кусивший, что благ Господь, мои возлюбленные братья и сестры, я верю внутренно, вы понимаете, что Бог от нас сегодня хочет. Чтобы мы были живыми камнями. Могли сами себя устроять, дом духовный, священство святое, чтобы через Иисуса, который сегодня является центром всего нашего служения и нашей жизни, приносить Богу жертвы благоприятные через Сына Его, Спасителя нашего, Иисуса Христа. В законе, мои братья и сестры, человек мог принести жертву и при этом не соответствовать внутренно тому. И Бог говорил Израилю, что ему надоели их жертвы. Он не может смотреть на их приношение, потому что внутренно они не соответствовали тому, к чему Бог их призывал. И потому Бог отменил это служение. через Сына Своего Иисуса и сказал, что наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники уже не будут там на горе или не будут в Иерусалим ходить, но на всяком месте будут поклоняться Отцу в духе и в истине. Дадим этому определение, что значит поклоняться. Это преклониться, простираться и поцеловать руку. Эту способность в каждого из нас есть сегодня, мои возлюбленные. Поклониться, признать авторитет, что Бог, Он выше всего. Он выше степени святой, выше степени праведной, мои возлюбленные. И если сегодня даже в жизни что-то нас не устраивает. Я был в среду в хосписе. Там все лежачие люди. И мало того, что они лежачие, они брошенные своими родными. Они как ненужные. И вот трудно такому человеку сказать, чтобы он радовался. Трудно ему сказать, что Бог по отношению его судьбы справедливый. Правда? Трудно этим людям сказать, что Бог действительно справедливо поступает по отношению вашей судьбы. Или трудно им сказать, радуйтесь, Бог вас любит. Знаете, настолько трудно сказать этим людям, что Бог их любит, когда они в таком положении. Возлюбленные, мы, может быть, не там, мы здесь, но то же состояние может быть и в нас. Нас может что-то не устраивать сегодня. Мы ищем какой-то справедливости и на что-то смотрим. И Бог призывает нас, чтобы над всем, что есть у нас, мы превознесли имя Бога живого. И в нашем сердце сегодня мы могли иметь силу сказать: «Боже, Ты достоин славы, Ты достоин хвалы, я поклоняюсь Тебе, я простираюсь, Господи, к Тебе. Я действительно хочу, Отец, сегодня прикоснуться к Тебе, подержать Тебя за Твою святую руку и зреть Твое святое лицо». Бог сегодня ищет тех поклонников, которые поклонялись бы Богу в духе и в истине. И знаете, что Христос говорит? Если такие поклонники есть, то говорит, мы с Отцом что? Придем и что сделаем? Обитель сотворим в этом человеке. Мы будем жить там. И как на духовном, так и на физическом уровне вы прочувствуете, что Бог держит вас сегодня за правую руку. Что вы такая великая ценность у Бога, что Бог начертал ваши имена на своих дланях. И день и ночь мы с вами перед живым Богом. И Иисус ходатайствует за нас. И поэтому Слово призывает нас, чтобы мы полюбили Божье Слово. Поставили его в основание своей жизни, мои возлюбленные. Стали на это Слово сегодня, мои братья и сестры. Ибо Слово Божьего боится сатана. Вы знаете это, правда? Дьявол боится Божьего Слова, когда верующий человек встает на Божьем Слове, когда он встанет и говорит: так написано, так говорит Господь, так написано. И тогда тьма, сатана, демоны, кто бы они ни были, нечистые духи, они уходят, потому что верующий человек или человек простой, но берет Божье Слово и становится на это Божье Слово. И Господь, мои возлюбленные братья и сестры, ищет тех людей, кто бы сегодня, знаете, мог признать божественный авторитет, быть живым камнем, чтобы между нами сегодня было великое почтение друг к другу. В этой молитве мы могли благословить друг друга. Могли помолиться за нашего старшего пастора, за всех служителей, за семьи, за это служение, за все, что Бог нам дал друг друга. Это же прекрасно, что у нас есть такая большая семья. Правда, мои возлюбленные? Это великое чудо, когда собираются разных национальностей люди, но у них один Бог, одна вера и одно крещение. Слава Богу! Это сделал Бог, мои возлюбленные. Иногда мы этого не замечаем, но это великое чудо, мои братья и сестры, которое сотворил Бог. Я призываю вас поклониться Богу. Я сам хочу поклониться Ему. Я хочу смириться перед Отцом Небесным. Я знаю, Он гордым противится, а смиренным Он дает благодать. Я призываю вас быть живыми камнями. И вы сами, как живые камни, устрояйте себя дом какой? Духовный. Священство святое, мои возлюбленные, чтобы не навеивал враг нам сегодня. Знаете, иногда, когда мы смиряемся перед Богом, мои возлюбленные, смирение – это не бездействие людей. Иногда люди думают, что смирившись – это бездействовать. Смирение, мои братья и сестры, это готовность действовать. Когда мы смиряемся, мы хотим послушать Бога, что Он скажет, чтобы действовать, быть готовыми, быть одетыми, быть припоясанными перед Небесным Отцом, чтобы действовать и совершать наше служение через Господа нашего Иисуса Христа. Я благословляю вас именем Господа Иисуса. Да благословит вас Бог, да презрит Господь святым лицом на каждого из нас и помилует нас, и даст нам мир. Хвала Небесному Отцу. Пусть этот мир будет нашими стенами, мои братья и сестры, чтобы враг не мог причинить нам никакого вреда. Давайте поклонимся Богу. Воздадим Ему славу. Аминь. Господь, благословен Ты и благословенно Твое имя. И через Сына Твоего Иисуса мы поклоняемся Тебе, Господь, и глубоко смиряемся, Отец. Я знаю, Господи, Ты гордым противишься, а смиренным даешь благодать. Поэтому, Господь, я глубоко смиряюсь, Отец. Я хочу, чтобы Ты говорил, Дух Святой, чтобы сегодня Твое имя светилось, славилось. Господи, я молю Тебя, Отец, присоедини наши голоса к голосам Святого Неба, где день и ночь взывают. Свят Господь, свят Господь. Мы хотим, Господь, присоединиться к этим голосам и сегодня взывать. Свят Ты, Господи, свято Твое имя. Нет Бога, кроме Тебя. Ты в высшей степени святой, в высшей степени праведный, Господь. И мы исповедуем Тебя, как своего Бога. Слава Тебе, великий, святой, превознесенный Отец. Мы верим, что Ты с нами. Мы знаем, Боже, что Тобой мы дышим, движемся и существуем. Святой, праведный Бог, слава Тебе, честь Тебе, хвала и поклонение, ибо Ты купил нас дорогой ценой. Ты заплатил собственной жизнью за каждого из нас. Ты купил нас кровью Своею, кровью Сына Твоего Иисуса, от всякого народа, колена языка. Ты соделал нас царями и священниками Богу. И мы славим Тебя, что мы Твой народ, Господь. Мы Твой народ, Господь. Господи, Твое имя мы превозносим, Господь. Ты Бог наш. Боже, нам радостно славить Тебя, Отец. Нам радостно прославлять Тебя, Господь, поклоняться Тебе, Господь. Мы знаем, Господь, Небесный Царь, что Ты Бог наш, и мы поклоняемся Тебе, Господь. Глубоко славим Тебя, Отец. Господи, мы просим, Господь, через Сына Твоего Иисуса, благослови нас, Господи, благослови это служение, Господь, благослови Виктор Павловича, Господь, помазуй его Дух Святой. Господи, мы молим Тебя, благослови нашего старшего пастора Сергея Яковлевича, Господи, и его заместителей, Господи, все наше братство, Боже, каждого пастора, Небесный Царь, и его жену, Господи, его детей, Господи, внуков, мы благословляем, Господи, именем Сына Твоего Иисуса. Мы благословляем друг друга, Господь. Это Твой народ, Господь. Иисус, мы благословляем каждого, кто сегодня пришел на это место. Господи, это очень дорогие люди для Тебя, Отец. Иисус, поэтому, Господи Иисус, благословляя их, мы просим, Господи, пусть Твоя благодать умножится для них, Господь Иисус. Духом Святым, Господь, наполни, Господи. Именем Твоим, Иисус, мы противостоим всякой тьме, Господь. Мы разрушаем всякий замысел сатаны, Господь, именем Сына Божьего Иисуса Христа. Мы наступаем на всякую вражью силу, ниспровергаем всех духов злобы поднебесной, именем Сына Божьего Иисуса Христа. Ты победил, Господь, и дал власть Твоему народу сегодня наступать на всякую вражью силу. Господь, Твоим именем мы наступаем, Иисус, и провозглашаем Тебя Царем. Царствуй, Господи, пусть вся слава будет Тебе, великий Бог наш, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Слава Богу, Церковь. Давайте еще вместе споем один псалом для славы Божьей о том, что Бог каждого из нас приготовил быть Его храмом, чтобы мы были храмом, каждый раз освящаемым им, чтобы Бог, Он мог жить в нашем сердце, Он мог наполнять нас собой. Пусть Бог благословит каждого из вас. Приготуй мене бути Твоїм храмом, чистим, святим, назавжди. Я дякую Тобі, що буду храмом, живим храмом для Тебе. Це Ти, мій Бог, що дав спасіння, серце, душу кожному. Знаєш мою слабкість, очищаєш ти мене, приготуй мене бути Твоїм храмом, чистим, святим назавжди. Що буду храмом, живим храмом для Тебе. І не веди нас у спокусу, дай очисти всередини. Аллилуйя! Слава Богу, друзья! Вы можете присесть на ваши места. И мы сегодня имеем такую замечательную, прекрасную, радостную встречу, общение. Я так верю, что радостную. Несмотря на такую дождливую погоду, осеннюю, мрачную, но это не для нашего сердца. Наше сердце наполнено светом, радостью и Божьего благословения. Если я не ошибся, кто-то скажет аминь. Аминь. Да благословит Господь то, что мы сказали, то так и будет. Кто-то молчит, но, друзья, мне вас жаль. Благословляю, чтобы вы были дерзновенны на доброе, на победу, на Божье благословение. Я очень благодарен Богу за группу, замечательное сопровождение, благословенные песни. Мы вдохновлены, это церковь «Свет истины». Пастор Павел Степанович проповедовал, и группа пела для нашего вдохновения. У вас удалось это, вам удалось нас вдохновить, и мы пережили благословение в молитве и общении. Друзья, сегодня у нас, я хочу буквально пару минут взять для того, чтобы сообщить, что сегодня будет. Во-первых, сегодня брат Виктор Павлович Куриленко. Мы очень рады приветствовать вас на Слобожанщине, это наши соседи. И мы сегодня готовы принимать слово, которое Бог положил вам на сердце. Мы очень рады, что вы благополучно добрались сегодня до нас. Надеемся, что вы также будете рады нашим приемам. Мы очень будем стараться вас не обидеть, не огорчить, быть для вас добрыми, чтобы вы не были голодны, чтобы вы не были замерзшими. Поэтому благословляем вас. Ну, меня кто-то поддержит? Нет, я же не говорю, что это я буду. Да даже если вы похлопаете, это будет хорошо. Это будет хорошо. Мы очень рады. Ну и, друзья, сегодня у нас так много, я вижу, приехали из области, братья, благословенные, пасторы, служители, ответственные. Мы очень приятно проведем сегодня время в размышлении Божьего Слова. Сегодня будет происходить то, что написано в Священном Писании. Возьмите все оружие Божие. Возьмите все оружие Божие. Для того, чтобы быть сильными, наша брань не против плоти и крови. Кто-то знает об этом, да? Наша брань не против. И для брани необходимы определенные ресурсы. Написано «шлем спасения». Это самое первое, что нам нужно. Шлем спасения. Но это не единственное, что нам нужно. И меч духовный, и щит веры, и обувать наши ноги. И поэтому, друзья, если кто-то имеет уже шлем спасения, это уже хорошо. Но, знаете, мы говорили, предупреждали, я просил, чтобы не было чрезмерного бремени кого-то, знаете, удивить или огорчить, или кому-то соблазн какой-то дать. Если только в шлем спасения, и вы сегодня пришли сюда, на это место, чтобы вы не были, знаете, перегружены, потому что брань, духовная брань против духов злобы поднебесных, она требует определенного всеоружия Божия. Сегодня мы будем говорить, тема нашего семинара будет демонология. Демонология – это духовный мир, это духовное противостояние, это духовная борьба, это притязание дьявола. И поэтому я очень буду сожалеть, друзья, но мы не можем менять согласно того, что кто-то прослушал, кто-то не понял, кто-то взял, не только был дерзновенным, но и дерзким, и пришли сюда, чтобы что-то новенькое услышать, узнать. Это ваша ответственность, друзья. Мы не можем менять что-то ради того, чтобы кому-то. Мы пришли, чтобы научиться и получить что-то важное для служения, для того, чтобы быть благословенным в своем труде. И поэтому, если кто-то слабее и немощный, мы помолимся за вас. Не спешите огорчаться, не спешите. Но в то же самое время мы намерены говорить о серьезных вещах. Да благословит Господь, Виктор Павлович. Я думаю, что да, но расписание наше будет, у нас будет брейк-кава. Сергей Витальевич уже на месте после долгого отсутствия. И вы все это почувствуете, потому что будет сбор пожертвований перед обедом. Будет обед достаточно такой плотный для тех, кто в этом имеет необходимость. Ну и брейк-кава будет у нас, да, Сергей Витальевич? Вы нас побалуете в перерывах там. Ну и расписание, имейте в виду, это человек принципиальный. Обед обедом, но расписание должно быть. Поэтому мы будем послушны, во время того, как будет перерыв, друзья, я очень прошу быть бдительными. И то, что нас в начале так много, но венчает начало или конец? Венчает конец. Я прошу, братья, особенно если с области, с какое-то расстояние вам надо, мы понимаем и с пониманием к этому относимся. Поэтому будет обед у нас в 2 часа, обед в 2, не в 4, как мы говорили, а в 2. Будьте добры, братья, чтобы наша вера не оскудела ни до обеда, а после обеда еще будет и час семинара, и вопросы-ответы. Мы хотим иметь общение с вами. Пусть Господь благословит всех нас. Прошу убедительно, друзья, если у кого-то есть там музыкальные приспособления на местах, телефоны, там, какие-то компьютеры, еще что-то, постарайтесь не заважать и уважать всех присутствующих на этом месте, чтобы все было, ну, знаете, да, выключить, выбросить, выложить и все подобное. Да благословит Господь, мы имеем очень хорошее настроение, вдохновение. Виктор Павлович, я передаю вам микрофон и... Братья и сестры, а мы с Михаилом со Славянска. Михаил – это муж моей дочери. А мы, Михаил, вообще первый раз в вашей церкви. Я не первый раз. Я проповедник церкви Преображения Господня. Родился в 52-м году в семье верующих. Зрение потерял вследствие 2 несчастных случаев, 5-8 лет. Потом учился в школе для незрячих детей, потом покаялся, был руководителем молодежи в Славянске, проповедовал, учился. И все время родился, женился и живу в Славянске. Практически все годы вот прожил в Славянске, у меня 2 детей, 6 внуков. Ну и я все время в Славянске служу в церкви Преображения Господня. У нас была одна церковь, а потом Бог благословил в 90-е годы, стало 12, кажется, церквей, просто распространилось. Ну и в одном из филиалов я служу. По демонологии. Значит, обычно, когда я читаю студентам в библейской школе или в семинарии, это 16-20 часов. У меня сегодня получается где-то около 2 часов читать. Поэтому я постараюсь основные идеи только сказать, потому что невозможно за 2 часа вместить то, что читается 20 часов. Основные идеи. Следующая мысль, пожалуйста. Ваши вопросы вы Сергею Яковлевичу пишите, передавайте, чтобы у него были вопросы уже в конце. Я понял, после обеда будут ответы, да? Ответы и вопросы. Так я понял. И сегодня тема демонология. У меня первый вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, в зале есть люди, которые занимались изгнанием бесов в своей жизни? Есть, да? Есть люди. Ну, это хорошо. Это хорошо, потому что у вас определенный опыт есть. И может даже, если будет время, и вы подскажете какую-то мысль, поделимся вместе. Демонология – учение о демонах. Демоны – это бесы, злые духи, нечистые духи. В общем, это личности, которые входят в человека или в животных. И если они входят в человека, они мучают человека очень сильно. И есть 3 распространенных взгляда вообще на учение демонологии. Первый взгляд заключается в следующем, что бесы были во времена апостолов, и это было для утверждения церкви. Иисус изгонял бесов, апостолы изгоняли бесов, но как закончились времена апостолов, дары Духа Святого закончились, изгнание бесов закончилось, потому что Христос сказал, что церковь есть столб утверждения истины, она должна проповедовать спасение. Евангелие от Матфея 28:18-20. Идите и проповедуйте это Евангелие. И практически все закончилось на временах апостолов. И в наше время мы должны проповедовать покаяние, но никаких даров Духа Святого нет. Просто церковь должна освящаться и ожидать второго пришествия, проповедуя Евангелие. Это первый взгляд. Второй взгляд на изгнание бесов, что действительно надо изгонять бесов. Но надо изгонять бесов во времена, когда мы проповедуем Евангелие. Только проповедуем Евангелие, и мы в это время должны изгонять бесов. Да, действительно, дары Духа Святого действуют. Я хочу спросить, вам места Священного Писания давать, которые я буду ссылаться, читать? Давать, да? Хорошо. У нас будет больше беседы, я постараюсь, ну так, как бы в беседе. Посмотрите, пожалуйста, 1 Коринфянам, 12 глава, 4 по 8 стих. 1 Коринфянам, 12 глава, 4 по 8 стих. Здесь говорится, что Дух распределяет дары, как Ему угодно. И там дается три группы даров. Слово мудрости, слово знания, распознание духов, дар веры, дары исцелений, чудотворений, и говорение на иных языках, истолкование и пророчество. Посмотрите, Ефесянам 4:11. Там говорится о пяти дарах положения. Апостолы, евангелисты, пророки, учителя и пастыра. Бог поставил для того, чтобы усовершались святые, вот три таких служения в церкви. И второй взгляд говорит, что когда человек рождается свыше, кается, то с момента истинного покаяния не только прощаются все грехи, и он получает спасение, но абсолютно все проклятия разрушаются, абсолютно все бесы уходят. И человек, рожденный свыше, то есть когда у него рождается дух, потому что человек состоит из духа, души и тела. Тело, понятно, это кости, мышцы и кровь, душа, ум, воля и чувства, и дух – это интуиция, совесть и общение с Богом. У грешников дух мертвый, и эти люди называются душевными. Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 2 глава, 14 стиха, он говорит, душевный не понимает того, что от Духа Божьего. Это неверующие люди. Они могут проникнуть в церковь, но они не рождаются свыше. Человек, которого дух рождается, он уже становится младенцем во Христе Иисусе. И этот второй взгляд утверждает, что в верующем человеке не может быть ни проклятия, ни бесов, потому что, покаявшись, все вопросы абсолютно решаются. Дух рождается, и абсолютно все уходит. Уходят такие вещи, как проклятие и бесы. Но я хотел бы заметить, что если мы храм Духа Святого, и ранами Его мы исцелились, то далеко не все после покаяния являются людьми исцеленными. Если этот второй взгляд считает, что в момент покаяния решаются изгнания бесов, и разрушение проклятий, то должен решаться и следующий вопрос. Первое – исцеление тела. Второе – зная, что ветхий наш человек распят с ним, уже распят с ним. То есть должно произойти преобразование характера нашего, если верить, что при покаянии и рождении свыше все абсолютно вопросы решаются. Я хочу спросить, я понятно говорю или нет? Понятно? Если верить этому, то должно произойти так. Но вы должны признать, что многие верующие больны, Вы должны признать, что многие верующие больны неизлечимыми болезнями, и после покаяния они не получают исцеления. А для этого нужна отдельная молитва. Третий взгляд, который я придерживаюсь и советую критически вам взгляду на этот взгляд. Чудеса и дары должны сопровождать церковь. И это реальность. Евангелие, посмотрите, Марка, 16 главу, и давайте просмотрим 17 стих. Евангелие от Марка, 16 глава, 17 стих. Там написано с 15 стиха: «Идите, проповедуйте это Евангелие», Христос говорит ученикам, «и кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет». А потом 17 стих. В 17 стихе написано так, первое: «Верующих в Меня будут сопровождать сии знамения». Какое первое знамение, которое вы читаете? Изгонять бесов. Второе знамение. Вопрос, скажите, чего в церкви больше, изгнание бесов или говорение на иных языках? Следующий вопрос, какое первое знамение? Я хотел, чтобы вы заметили это, что Христос сказал, первое знамение, идите изгоняйте бесов. А при истинном покаянии решается вопрос, первое, спасение, усыновление. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Иоанна 1:12. Вечная жизнь. Иоанна, Евангелие от Иоанна 3:16. Ну, там написано золотой стих, дабы всякий верующий не погиб, но имел что? Жизнь вечная. Да, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна, 1 глава, 7 по 9 стих. Можете посмотреть. Но когда мы рождаемся свыше, в момент покаяния, рождается дух наш. Некоторые во время покаяния получают исцеление. Другие во время покаяния получают крещение Духом Святым. И они попадают в капкан личного опыта. Если я получил исцеление при покаянии, то и все должны получать. Если я был крещен Духом Святым во время покаяния, вышел, то истинное покаяние должно сопровождаться сразу же крещением Духом Святым, если оно истинно. Вы улавливаете мысль, да? И человек начинает, попавший в капкан личного опыта, начинает утверждать, особенно когда он младенец, а еще хуже, когда он останется десяток лет, 15 лет младенцем, тогда, думая о себе, что он уже действительно духовный отец, он начинает утверждать то, что ему кажется правильно, так как пребывание в церкви многие годы и нежелание думать над духовными вопросами приводит к тому, что у него мнение, ну вот такое. Я покаялся, Бог крестил меня Духом Святым. Истинное покаяние должно обязательно сопровождаться крещением Духом Святым. Если не покаялись, если вы не крещены Духом Святым в момент покаяния, вы не истинно покаялись. Хотя я понимаю, что я говорю неправильные вещи сейчас, но я от другого лица говорю. Таким образом, крещение Духом Святым, водное крещение – должно следовать после покаяния. Иногда это крещение Духом Святым во время покаяния. И здесь опять одна из проблем. Я был в одной церкви, и у них утверждение такое, что надо сначала получить крещение Духом Святым и только тогда преподавать водное крещение. А что там, и у кого-то есть такое, нет? А в Германии, да? Есть такое, да? Я подошел к братьям и говорю: братья, ну, пастор был хорошим таким знакомым. Я говорю: братья, ну это ж неправильно, это ж не по Писанию. И он дал мне чудеснейший ответ. Говорит: ничего не знаю, мы на братском решили. Понимаете? Понимаете, это, конечно, сила братская. Но в таком случае надо Библию переписать бы. Понимаете, водное крещение может быть до духовного крещения, после духовного крещения. И еще одна мысль, над которой может кто-то задуматься. Духовное крещение, говорение на иных языках не спасает. Спасает нас кровь Иисуса Христа, Его жертва. Да, мы должны ревновать о крещении. Я получил крещение в 16 лет. И я верю, и мы молимся, и вы молитесь о крещении Духом Святым. Но мы должны правильно акценты сделать. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Но крещение Духом Святым и говорение на иных языках не спасает. Спасает жертва Иисуса Христа. Хотя мы проповедуем, и так и Христос говорит о том, что мы должны искать крещение Духом Святым. Понятная мысль, да? Да, дальше. Что касается изгнания бесов. Ввиду того, что я родился в христианской семье, и ввиду того, что я где-то до 99-го года реально не сталкивался вообще с изгнанием бесов. Несколько раз это было только. Раз было, когда над одной девчонкой молились, ей было 16 лет, и начали молиться, ее начало трясти, она начала кричать. Она пришла с мира. И ну, тут я не понимаю, что происходит. И ее трясет. Мы молимся о крещении Духом Святым. Ее начало трясти. Как-то интуитивно Бог повел. В общем, она получила свободу. А вторая девчонка тоже получила. Она приехала откуда-то из России. Начали молиться о крещении Духом Святым. Бог крестит Духом Святым. А к ней она, ее трясет. И мы остановились, и говорю, в чем дело? Ну, она начала исповедоваться, там было в чем исповедоваться. И реально мы встретились в 99-м году и с изгнанием бесов. Ввиду того, что я родился в биологической церкви, то есть у нас была церковь, и там получалась такая ситуация – у отца моего было 10 детей, в нашей церкви было много семей, у которых, которым Георгадзе был тогда, дал золотые медали, там 10 и 12 детей. И практически благодаря деторождаемости наша церковь была большая. У нас, но люди очень мало каялись с мира. Я не знаю, кто-то помнит эти времена или нет из вас. Но в то время при коммунистическом строе очень мало приходило с мира, так как было очень серьезно атака на верующих. Писали плохо, что там и в жертву приносят, и там писали еще, что там свет выключают, и чего там только не бывает. Одному подошли и сказали из наших, говорят, у вас же там свет выключают. В определенные там на молитвах. Он говорит, если бы у нас выключали свет, то вы уже давно все в нас были. Ну, понятная мысль, да? Это. И когда ты вырос в биологической церкви, для меня было большущим потрясением. Для меня было большущим потрясением, когда мы начали молиться о верующих людях, а у нас ситуация к 99-му году сложилась таким образом, что почти вся церковь уехала в Америку, в Германию, кто-то еще куда-то уехал. У нас наполнили церковь люди с мира. И когда люди приходят с мира, там совершенно не та ситуация, что в биологической церкви. В биологической церкви мы никогда не молились, или почти никогда не молились об освобождении людей, а эти люди пришли после Кашпировского, второй кто там был? А вы откуда знаете? И получается следующее. Люди пришли после оккультизма, после порнографии, после пять раз замужем, третий раз женатый, а что было между этим, им и имен не помнит, ну и так далее. И когда эти люди пришли и покаялись, оказывается, ситуация вообще совершенно другая сложилась в церкви. Я помню, это был 99-й год, это был ноябрь месяц. Я сидел в студии, занимались с Юрием Рудым, оператором, подготовкой радиопередачи христианской. И одна женщина подошла, она была неверующая, но работала с моей женой. И я знал, что она занимается оккультизмом, мы ей говорили, что этого нельзя делать. Но она не слушалась, она занималась картами Таро, карты Таро, там гадания разные, ну такое все. И она зашла, ее привела подруга, и она говорит: Виктор, я с ума схожу. Я говорю: в чем дело? А она говорит: я зашла к одному афганцу, он занимался черной магией. Я ему сделала массаж. Когда я сделала ему массаж, как черный туман вошел у меня, и когда я иду, кто-то в голове командует мною. Я не понимаю, что происходит. Ну, опыта у меня никакого не было. Я просто встал, говорю: ну, давай помолимся. Начали молиться в студии, просто встал, начали молиться. Она упала на пол и начала биться о пол, и начала орать диким голосом. Ну, это не для слабых нервов. Я замолчал, потому что я не знаю, что делать. Женщина неверующая одна, вторая на полу бьется и орет. Я не знаю, что делать. Я замолчал. Она тоже затихла. Я говорю, что давайте поедем. А у нас была Лидия Лесняк, она уже отошла в вечность. А эта женщина имела не только слово откровения, но она была духовным человеком. Мы поехали к ней. Начали молиться. Нас было трое, я, она и эта женщина. И когда начали молиться, бесы начали говорить. И они закричали: иди к Иисусу из Назарета и целуй ему ноги через нее. Она сделала перерыв, она говорит: а что такое Назарет? Она вообще с мира пришедшая женщина. Мы начали объяснять, потом молились. И в этот момент как сила Духа Святого сошла. Вот знаете, в Писании сказано, что иногда на месте том присутствовала сила Божья и исцеляла всех. Вот такое точно состояние было и в этой комнате. Сила Божья сошла, бесы начали уходить, кричать, и она говорит: с меня как змея вышла. А она действительно погружалась в очень сильный оккультизм. И мы молились несколько раз, в результате она получила свободу, в результате она получила крещение Духом Святым, стала членом церкви. И тогда я обратил внимание на следующее, что рожденный от Бога хранит себя, и лукавый что? Рожденный от Бога, верующий человек, должен хранить себя. Я хочу, чтобы вы запомнили вот эту фразу, которую я где-то услышал. Дешево грешить не получится. Я хочу, чтобы вы запомнили это, запишите. Дешево грешить не получится. Не давайте место дьяволу, Ефесянам 4:27. И последняя мысль относительно этого, 1 Коринфянам 10:20. Я не хочу, чтобы у вас было общение с бесами, апостол Павел пишет. Он пишет крещенным Духом Святым. Он пишет, у кого дарование есть все. И он говорит: я не хочу, чтобы вы имели общение с бесами. И вот эти три места Священного Писания, 1 Иоанна 5:18, 4:27 и 1 Коринфянам 10:20, подчеркните, потому что мы будем возвращаться к ним. Можно подчеркнуть еще второе, 1 Тимофею 4:1-2. Дух же ясно говорит, что отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Вопрос: кто может отступить от веры? А? Только верующий. Неверующий не может. и они могут внимать духам-обольстителям верующие люди. И потому, когда мы начали молиться об этом, когда мы начали это служение, оно, знаете, интересная ситуация. Когда есть знамение, тебе не надо реклама. Вдруг получилась такая ситуация, что откуда-то люди друг другу передавали, и мы тогда молились в четверг в 9 часов утра. Люди с разных церквей приходили, люди приходили с разных конфессий, баптисты, субботники, православные, католики, харизматы, пятидесятники. Что я заметил из 18 лет служения, что бесы абсолютно не соображают конфессии. Понимаете, да? Они не соображают, что наших трогать нельзя, понимаете? И потому сказать, что вот если ты в такой-то конфессии, ты гарантированно ничего не будет с тобой, нельзя. Мы начали молиться. И, ну, первое, что мы делали, у нас была настолько ревность сильная, мы постились, вы знаете, как тебя озарит вот что-то, и вот это эврика нашел, вот как крещение Духом Святым, вдруг человек понял, что есть крещение, и получил, и тебе кажется, что все решено. Точно так с изгнанием бесов. Я помню то чувство, когда бесы уходили, и когда для тебя открывается новая грань служения, и ты думаешь, это решение всех проблем. И мы начинали молиться. Помню, раз мы молились, и один пастор подошел ко мне и говорит: «Виктор, ты так кричишь на них, что сильнее, чем бесы кричат». Ну, так и бывало, так и это. Ну, такая ситуация, бесы орут, а выходить не хотят. А потом мы начали с этим пастором молиться с одной женщиной. И он так разошелся, что бес ему говорит: «Чего кричишь? Я не глухой». Я говорю: «Послушай, а ты чего кричишь?» Он говорит: «Ты понимаешь, как духовная война». То я говорю: «Я-то понимаю». Но ситуация такая, что мы делали много ошибок, начиная служение. Мы делали это без исповедания. Мы делали это просто, вот заходят люди, что бесов будем изгонять. Ну, давай. И начиналось. Крику было много. Я домой приходил: «Добрый вечер». Жена говорит: «Опять молились?» Ну, я говорю: «Да». И вот это настолько увлекает тебя, тебе кажется, что этим решаются все проблемы. Но это же далеко не так. Оно постепенно, через некоторое время, все стало отливаться в голове и становиться на свои места. Я начал читать книги. Оказывается, есть блестящие книги, которые написаны на эту тему. А я прочитал: «Они будут изгонять бесов» Дерека Принца. Может, читали вы, нет? Чарльз Крафт: «В стане врага» и «Свобода от мрака теней». Питер Харобин: «Исцеление через освобождение». Кто думает заниматься этими служениями, запишите. Вот эти книги, прочитайте, просмотрите эти книги. Оказывается, что этим церковь давно-давно занималась до нас. Понимаете? Это тебе кажется, что до тебя никто. Оказывается, люди занимались этим служением и написали очень хорошие вещи. Я бы убедительно советовал, прочитайте эти книги те, кто хотел бы заниматься этим служением. Ну, это я вступление сделал, а теперь я начинаю с самого изложения материала. С этого момента мы начали регулярно проводить служение. И до сих пор мы регулярно проводим служение изгнания бесов. Где-то в 2-3 месяца раз мы молимся о крещении Духом Святым и об изгнании бесов. Людей приезжает иногда очень много, человек по 180 приезжает с разных городов, с разных стран. Мы молимся, и часть людей получает освобождение, часть людей не получает освобождение, часть людей обнаруживает, что у них бесы, но бесы не уходят, так как выясняется, что они живут в жутких грехах. ходя в разные церкви. Оно ж хочется так. Я хочу жить, как хочу, а отвечать ни за что не хочу. А так не получается. Так не получается. А что я понял? Что ни водные крещения, ни говорение на иных языках, ни церковный сан какой-то, диакон, пресвитер, там, ни дары какие-то Духа Святого не являются защитой от бесов. Единственной защитой от бесов является святая, чистая, богобоязненная жизнь. Потому что, когда ты хранишь себя, и когда ты свято ходишь, бесы ничего с тобой не сделают. Когда ты свято и чисто ходишь перед Богом, не надо бояться бесам, потому что Бог дал нам духа не боязни. Верующий человек, который свято и чисто ходит, он будет победителем, и ему не страшны никакие бесы. Но если человек, крещенный Духом Святым, говорение на иных языках и крещение Духом Святым не является защитой от бесов при греховной жизни. Я хочу спросить, я понятно говорю? Я хочу, чтобы вы услышали, это очень важно, потому что некоторые, и может поступит вопрос, а как же в крещенном духе может ли быть бес? Может, может. Следующее, но в святоходящем человеке никогда, в исполненном Духом Святым человеке никогда. Ну, понятная мысль, да? В исполненном Духом Святым и святоходящем человеке никогда. Итак, мы начали служение освобождения. Люди приходили, и мы молились. Мы начали с того, что начали исповедание. Придете, прежде чем мы будем молиться, вы должны совершить покаяние, принять Иисуса Христа как личного Спасителя. Если вы не хотите каяться и не хотите служить Богу, мы не будем за вас молиться об изгнании. Толку с того, что мы изгоним беса, а потом вы пойдете, и с вами еще хуже случится. Покайтесь, и если хотите служить Богу, мы будем молиться. И большинство людей, которые искренно раскаивались, они быстрее получали свободу. И оказывается, не надо так сильно кричать. И оказывается, когда человек, два момента, он пришел отпустить на свободу кого? Измученный. Когда человек измученный, обычно измучена мама, папа, дочку приводят, а она не измученная. Раз к нам привели одного мальчика, мама измучена, а мальчику 53 года. Он пьянствует, он мучит жену свою, маму мучит. Начал с ним говорить, а он и не думает освобождение получать. Мама плачет, а он и не думает. Если человек сам не хочет, вы не сможете выгнать с него беса, если он дружит с этими бесами. Так мы начали служение. Начали исповедание проводить. Приводить ко Христу начали. Люди начали приходить. И когда начали приходить люди, Бог начинает проявлять славу и силу свою. И когда Бог начинает проявлять славу и силу свою, конечно, хорошо, когда за один вечер удалось изгнать бесов, помолились, и там через полчаса бес ушел. Но я помню одну девочку, мы с ней молились долго, 7 постов сделали, и она приходила. И как оно получилось? Мы начали молиться, и Дух Святой начал посещать, и она увидела, как люди падают, как бесы выходят. И она как увидела, а это не для слабых нервов. И она как увидела, что она с ней может быть такое, она подошла и говорит, что во мне бесов нет, я хочу уйти. Пожалуйста, дверь вы знаете где. Но внутри я понял, что у нее демоны. Иногда слово «знание» – это внутреннее откровение. Это Бог говорит тебе внутри, ты понимаешь ситуацию. Потом она наедине пришла и говорит, я как увидела, чтобы я падала, я не хочу как-то наедине. Можно со мной помолиться, чтобы никто не видел этого? Потому что осознать, что в тебе такая гадость живет, осознать, что внутри тебя такие вещи, и попробовать освободиться, я вам скажу, что касается биологических верующих, но мои наблюдения в Славянске, они очень трудно, очень тяжело идут на то, чтобы даже когда их бесы мучат, чтобы они осознали это и рассказали. Они обычно начинают, вот у моей подруги такие ситуации, она по ночам не спит, кто-то душит ее. Ну, в общем, у моей подруги, хотя эта подруга стоит против тебя. Они начинают издали, наши. Они верующие, те в покаянии очень откровенны. И она начала рассказывать свою жизнь, жизнь была очень грязная. И когда мы начали молиться, вдруг бес сказал: где вы были, когда мы ее с детства расслевали? Я не выйду, она моя. И столько стали было в голосе беса, сколько стали, что вот ты понимаешь, что здесь надолго и серьезно. Начали молиться братьям, молились, как я сказал, 7 раз постами. В конце концов, Бог освободил ее. Иногда я встречаю ее, спрашиваю, как дела. Прошло уже с этого времени, наверное, лет 15-16. Она замужем, уже за 15 лет уже дети взрослые. Говорит, все нормально, все хорошо, все, Бог благословил ее, она получила полную свободу. И иногда люди приходят, сейчас я посмотрю время, потому что я понял, какой-то серьезный человек у вас есть, который следит за этим. Сколько времени? 15? Сколько? 3 минуты. Хорошо, за 3 минуты мы делаем перерыв, да? Хорошо. Когда я понял, что, оказывается, люди приходят не только с бесами. Люди приходят с характерами, и они хотят, чтобы характер выгнали. Понимаете? А характер и бесы – это не одно и то же. Если бесы – это личности, то характер – это ветхий человек, с которым надо бороться. Галатам 5 глава, 16-17 стих. Когда мы покаялись, после того, как первая любовь, пройдет, и начнется реальная жизнь, когда ты видишь, что в церкви уже не все святые, и когда ты понимаешь, что и в тебе не все ладно, и в тебе обидчивость, и в тебе зависть просыпается, в тебе гордость есть, и с этим что-то надо делать, хотя ты говоришь на иных языках. Ветхим человеком, оказывается, что-то надо делать. И люди, вместо того, чтобы понять, что ветхий человек должен быть распят, надо употреблять решительную волю. Ну, например, прощайте. Как бы ты ни молился, если ты не хочешь прощать, то обида будет в твоем сердце. Это решительная воля прощать. Или отложите зависть, злобу, коварство, лицемерие. Это решительная воля отложить. У нас море проблем в церквах от того, что безвольные христиане, они не хотят сражаться со своим характером. Они не хотят, ну, например, удерживая язык свой от зла. Что с языком надо сделать? Удержу. Крик, раздражение, ярость, да будут что? Удалены. Они хотят обойтись постами, молитвами и ничего не деланием. А так не пойдет. Почему мы приходим к разочарованию в Боге? Я молилась, я постилась, но ничего не меняется. Есть вещи, которые Бог и не думает менять, пока ты не думаешь менять. Есть вещи, когда Бог говорит, удали крик, то удали, и сила Божья будет тебе в помощь, и Бог будет помогать, молитва и пост нужны, но только при одном условии, если ты сражаешься. Ты сражаешься, и Бог помогать будет, дает силу. Если ты не сражаешься, а молишься только, ничего не будет. Мы даром получили покаяние, мы даром получили крещение Духом Святым, мы даром получили праведность, мы даром получили вечную жизнь. И привыкшие к тому, что нам дают даром, мы думаем, стоп, так пусть даром Бог меня и делает святым. Я не буду со своим характером сражаться, потому что это больно. Потому что те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, а любое распятие – это больно. А я боли никакой терпеть не хочу. Я не хочу, потому что эгоизм настолько сильный, что человек не хочет, муж не хочет любить свою жену, жена не хочет покоряться своему мужу, дети не хотят почитать своих родителей, в доме кошмар, молятся, просят, по телефонам звонят всему Харькову, ничего не меняется, и потом приходит разочарование в Боге. Да сколько ни молись, ничего не меняется. Я даже просила вот служителей молиться, да Бог их молитву не слышит. Да и не будет слышать, потому что если написано «люби свою жену», то любить надо. Если написано «покорись мужу своему», то покориться надо, я не говорю о грехах. Если написано «почитай своих родителей, и будет тебе благо», то не будет тебе благо, если не будешь почитать родителей. Не будет никакие молитвы, и посещение молитвенных групп не даст ничего, и проповедь тоже не даст ничего. Надо только выполнить то, что написано в Библии. Ну, я думаю, мы закончим на этом перерыв. Да? Да? Правильно, да? Да, сейчас перерыв. И, братья и сестры, пожалуйста, внимание. Когда начнет играть музыка, и будут петь наша группа, славить Господа, мы начинаем, это для нас знак, что мы собираемся, хорошо? Дальше сражаться. А сейчас, кто желает чай попить, пожалуйста, вы можете спуститься в наш малый зал под сценой и попить чайку. Вот. Или пообщайтесь с другом. Через 15-20 минут будет звучать музыка. А, знаешь что? Раз, раз. Один, два, три. Один, два, три. Работает, да? Не слышно меня вообще. Этот работает. Один на три раз, за три раз. Один на три раз, раз. Вот вы эти, вот эти должны работать. Один на три, это не работает. Один на три раз. Чудно. Раз, два, три. Один на три раз. Раз, два, три. Один, два. Раз, два, работает. Один, один, один. Один, один. Один, один. О, этот работает. Один, один. Есть, один. Есть, есть. Да ну. Раз, раз. Ну, только что было слышно. Раз, раз, раз. Вот я не знал, он отходит, один, что один, один. Раз, раз. Он то есть, то нет. Раз, два, раз. О, ты должен... Или добавь его. Добавь, значит. Хорошо, ты знаешь, ты понял, как? Какой еще не работает? Вот эти два. Один, один. Вам нужен... Иди включай. Юра, Юра, Юра, Юра. Юра. Раз, раз. Юра. Раз. Один, два, три. Раз, два, три. Один. Один, один, один, два, три, проба. В этот надо орать, чтобы он работал. Один, два, три. Вроде понятно сказать громче, и вроде громче. Один, два, три, раз, раз. Еще микрофон можно один? И добавить еще музыку громче. Вот так, да. Мимо моя надея, и теперь, и назавжди. Oakland. святий, Отець віків. Стихає буря перед ним, все замира, все сильний Бог є він, Отець він поколін. Мій Бог, моя надія, від тебе і назавжди. О, мій Бог, моя кожен день він свіжу милість подає, і для грішника він прощення дає. Хто відкинутий всіма, Ісус прийме, він дасть тобі спокій, притулок свій знайде. Братья и сестры, пожалуйста, молчание, настраиваем свое сердце на слышание Божьего Слова, представимся в свои места, чтобы нам не отвлекать друг друга. Очень серьезная тема для нас сегодня, и поэтому мы будем держаться дисциплины и времени, которое так важно для нас сегодня. Очень дорого время и очень дорого информация. Поэтому будем спокойно, внимательно успокаиваться. Виктор Павлович, пожалуйста. Ваше время. Спасибо. Нормально слышно, да? Угу. Ввиду того, что я уже говорил, очень много материала, а времени мало, я основные моменты буду только. Итак, мы вступление с вами сделали, и мы выяснили с вами, что характер – это небесы, абсолютно. Более того, когда новая тема вот приходит в народ Божий, то все начинают пристально смотреть в глаза друг другу, а небесы ли у тебя там. У нас были такие случаи, что в обед приходит муж и говорит, что, пожалуйста, поговорите с моей женой, по-моему, у нее это. А он же не знает, что утром жена уже о нем приходила. Понимаете? Тоже узнать это. Получается такая вещь, что оно ж как новое любое такое учение захватывает тебя сразу, и потому много ошибок делаем. Итак, кто такие бесы? Бесы – это злые духи, это демоны, это нечистые духи. Практически это одно и то же. У сатаны есть свое царство, и они на службе у сатаны. Помните, написано, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, мироправителей, против духов злобы, властей, против духов злобы поднебесной. У царства сатаны есть начальство, мироправитель, власти там есть и духи. И мы должны знать, что вот эти духи, чтобы самовыразиться, ищут человеческое тело, иногда животное тело. И когда мы с вами были в мире, больше всего это мы в мире этого заработали. И бесы входят в человека. Человек приходит в церковь, начинает каяться, читать Библию, но чувствует, что после покаяния у него серьезные проблемы. Он обращается к пастору. Если пастор не знает демонологии, он дает стандартный ответ вам. Борись, это искушение извне, молись, все пройдет, бесы не отпускают тебя с царства греха. Одна женщина пошла к одному пастору, и у нее были серьезные демонические проблемы. Она говорит, во мне кто-то хохочет, когда я молюсь. Она с мира пришла. Он говорит, ничего страшного, пройдет. Женщина была действительно такая прилежная, она год молилась и говорит, не проходит ничего. Хохочет кто-то внутри, когда я молюсь, и особенно, когда Дух Святой сходит, мне нехорошо. И она та пришла в церковь нашу, мы начали с ней разговаривать, выяснилось, что у нее очень много оккультизма. Она рассказала, как она бегала к цыганкам, как она бегала к оккультистам, как она на фотографиях гадала и кого-то привораживала, и на кого-то порчу наводила. В общем, выяснилось, когда начали молиться, ее начало трясти, бесы вышли с криком, и она получила свободу. Мы должны понять, что часть служения людям – это изгнание бесов. Это не значит, что из каждого надо изгонять беса. Это не значит, что в каждом, кто пришел с мира, живут бесы. Абсолютно не значит. Но это значит, что могут прийти в церковь люди, которым надо помочь избавиться от демонов. Я хочу спросить, я понятную мысль говорю? Да. Потому что некоторые, ища освящения в церкви и даров Духа Святого, начинают каждому подозревать бесов и изгонять друг из друга. Ну, это глупости все. Мы должны все-таки быть в здравом уме всегда. Здравость веры, здравость суждения – это очень важно. А бесы имеют волю. Бесы – это личности, а личность любая имеет волю, ум и чувства. Итак, воля бесов. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 12:43-45. Там говорится, что когда бесы выйдут, они, значит, ходят по безводным местам земли, и потом говорят, возвращусь в дом мой. У них есть воля. И если дом не занят, демоны возвращаются и начинают мучить человека еще сильнее. Я хочу рассказать, пожалуй, может, один случай или два. Человек получил свободу на одном из служений. Полную свободу. Через 3 месяца он звонит мне, говорит, здравствуйте. Я был на служении в вашей церкви, братья молились, я получил свободу. Я говорю, хорошо, но бесы вернулись. Я говорю, как вернулись? Да, полностью вернулись. Я говорю, вы это пили, алкоголь? Он говорит, нет. Ну как, когда придут друзья, да, бывает там пиво, вино, да. Я говорю, вы блудите? Он говорит, нет, просто с одной девочкой живу, не расписанный. Я говорю, вы колитесь? Я узнал, что он наркоман. Он говорит, Виктор Павлович, ну совершенно не те кубы, что раньше. Дословно передаю. Дословно. Я говорю, тогда знаете что? Идите, покайтесь в церкви вашей, молитесь. Так же не получится. Так не получится, чтобы грешить и думать, что бесы не войдут. Идея там такая у людей, которые не боятся Бога. Забери мои проблемы, не тронь моих свиней. Грешить я буду, а бесов выгонить. Потому что они не дают ни спать, ничего мне не дают. Пожалуйста, выгоните этих бесов. Бесы знают, когда они имеют право войти. Они понимают все. Итак, бесы возвращаются. Ну, один еще случай дальше. Один человек, он был с конфессии непятидесятников, приехал к нам и говорит, меня исключили из церкви. Я говорю, почему пью, говорит, и, в общем, и начались проблемы, жена грозится разводиться, у нас 2 детей, и меня мучают бесы, ну, в общем, плюс греховная мужская жизнь. Ну, я говорю, давайте, идите молиться. После молитвы, это бывает, я не понимаю этого. к некоторым, ну, такая милость Божья, ну, такое благоволение Божье, что я не понимаю этого. К другим не так, а к некоторым такая милость Божья. И он получил полную свободу. Прошло 4 года. Он приезжает ко мне, говорит: здравствуйте. Я говорю: здравствуйте. А вы помните меня? Говорит: нет. Я говорю: нет. Людей много? Нет. А вы помните, вот такой-то рассказывал? Я говорю: ну, вроде что-то было. Он говорит: я поехал домой после освобождения. Начал жить. Меня братья восстановили, я начал служение. А жена мне родила еще 2 детей. Я начал заниматься бизнесом. Деньги пошли морем. Море денег. И говорит, когда пришло много денег, пришли женщины. Когда пришли женщины, ушли деньги. И он опять начал с любовницами играться, пьянствовать. Жена в слезы, ну и так далее. Бесы, говорит, вернулись. Я говорю: знаете что? Идите в зал, если будет милость Божья. И если к вам, я не знаю. Все хотят дешево грешить. А это не бывает в духовном мире. У греха есть последствия. Следующий момент. У бесов есть эмоции. Если вы откроете Иакова, 2 глава, 19 стих. Бесы веруют, и что еще делают? Трепещут. А когда начинается изгнание бесов, бесы выходят по-разному. Иногда тихо, без криков, тихо усходят. Я помню одну молитву, 5 минут, и девочка получила освобождение, вышла замуж, все нормально, все хорошо получила. Отлично. И до сих пор свободная девочка, хотя уже прошло лет 15. Помню другой случай. Пришла женщина, молодая, 27 лет, и говорит, что... Я, говорит, мужа не было, где-то ребенок был, мужа не было. Говорит, когда начинаю бить своего ребенка, я, говорит, у меня маты в голове стоят, и я, говорит, я убить его могу. Член церкви. Я, говорит, я не знаю, что со мной делается. Она с мира пришла. И сказали: ну, приходи в четверг. Она говорит: ну, нет, как же, сейчас. Ну, сказали прийти, и она пришла в среду. А обычно мы молились тогда в четверг. Но она исповедалась. Потом начали, значит, говорить ей: придешь в четверг. А она говорит: да не, я девкам сказала на работе, что я пошла изгонять бесов. Я говорю: ну, разве так можно? А он говорит: я им все сказала, они знают, что во мне бес живут. Начали молиться, бесы проявились, начали орать, выходить. Несколько человек молились, а бесы с воплями, с криками, ну, как обычно. Потом бес один остался, кричит: меня здесь нет, через нее. Кто-то из служителей молились, в общем, выгнали беса. И это был единственный случай, когда я помню. Она говорит: а я хочу по крещению Духом Святым получить. Начали молиться, Бог ее через 2 минуты крестил Духом Святым. Она такая счастливая, такая радостная. Бросилась ко мне целоваться. Я говорю: не, он сестры есть, пожалуйста. Понимаете, бесы иногда с юмором, а иногда злые, матерятся, орут. Они очень разные, но очень эмоциональные бывают вещи. Когда кричат бесы, не хотят выходить, я не выйду, и это борьба. То есть тот, кто хочет заниматься служением, а служителям придется заниматься чуть позже, в церкви создастся такая ужасная ситуация в церквах, что к этому служению уже не будут снисходительно относиться. Потому что к нам приходят люди после порнографии, после сексуальных жутких грехов, приходят после интернета, когда они полусумасшедшие уже, и когда бесы входят в человека, они начинают мучить этого человека и мучат семьи. И тогда люди ищут выхода. побегают по бабкам, ничего. И тогда единственная надежда на церковь. И церковь должна быть готова. Церковь должна быть готова. И я просто одну мысль скажу и дальше пойду. Вы должны знать, что если вы будете заниматься этим служением, у вас будет жуткая критика. Вас, вы должны быть готовы. Потому что очень сильно бесы восстают на это служение. Очень сильно. И некоторым из вас еще придется узнать, что такое братская лютая любовь. Потому что бесы против этого служения. Категорически против. Хотите, проповедуйте Евангелие, но не трогайте, не изгоняйте бесов. Как только вы начнете изгонять бесов, у вас появятся люди, которые будут беспощадно критиковать вас, ну и так далее. Ну, это так, отступление. У бесов есть воля, у бесов есть эмоции, у бесов есть знания. А вы можете открыть Деяния апостолов, я думаю, что это 19 глава, 15 стих, там написано, когда сыновей Скевы изгоняли бесов, и бес сказал им: Иисуса знаю, что дальше? Павел мне известен. А вы кто? Бесы знают Иисуса, бесы знают Павла, бесы знают всех святых, любящих Бога. У них есть самосознание. Когда Христос сказал гадаринскому бесноватому: как имя твое? Помните, как он ответил? Легион. А легион знаете, сколько она? А? Ну, легион 6 тысяч, если римский легион 6 тысяч. А кто вспомнит, в ком было 7 бесов? Мария и Магдалина. Христос изгонял бесов. И вы, братья, мы должны помнить, что когда Христос говорит: именем будут моим изгонять бесов, это должна делать церковь. Притом, забегая немного вперед, это должны делать люди очень здравого и трезвого ума. Мы не должны отдавать это служение людям-младенцам или психически больным людям, которые бы занимались этим служением, потому что вы в церквах всегда найдете людей, которые готовы заниматься чем угодно, изгонять бесов, быть президентом страны, создавать ракету, что угодно. Им только поручи, они все могут. Да? Это люди должны знать Бога и быть трезвым, трезвый ум должен быть, потому что оно увлекает. Притом, ну ж какая ситуация? В охотку можно там раз-два выгнать бесов, в охотку. А когда на служение требует от тебя очень много сил. И потому, братья мои и сестры, те, которые хотят посвятить свою жизнь, чтобы действительно служить тем несчастным людям, которые заняты бесами. Притом, за 18 лет я скажу, что не только были победы, много было вещей, когда мы не могли ничего сделать. Не могли ничего сделать. И чуть позже я хотел бы коснуться чего, почему мы не могли ничего сделать. Потому что такова реальность. С одной стороны, я чуть отвлекусь, может, потом уже будем это касаться этого я более подробно. С одной стороны, есть такая духовная грань. В Коринфе был один человек, который бегал к мачехе. И Павел говорит: предать сатане возмождение плоти, чтобы дух был спасен. Помните эту мысль? Если Бог судится с человеком, вы никогда не вырвете его из рук Божьих. Если Бог предал его сатане за то, чтобы он научился не богохульствовать Александре Миней, это Павел говорит: я предал их сатане, вы ничего не сделаете. Один из служителей, которого я встретил, он говорит, что я начал изгонять бесов с одной женщины. Когда, говорит, я начал изгонять бесов, Дух Святой мне сказал: отойди от нее, это мои суды. И он говорит: мне так страшно сделались. Я говорю: а в чем дело? Она говорит: она членом церкви была, одинокая. И говорит, она жила в сексуальных фантазиях с демонами, ну, секс с демонами. И говорит, у нее поехал уже разум конкретный, и я, говорит, хотел помочь, но, говорит, мне Дух Святой сказал, отойди, это мои суды. Верующий должен знать, что Бога не, так, не только надо любить, Его бояться надо. У нас море людей в церкви, которые не боятся Бога. У них потерян страх Божий. Они эмоционально любят Бога. Они песни поют, они молятся громко, они вот эмоционально, вот, ну, все вроде нормально. Но часть из них живут совершенно греховной жизнью дома. Есть и тайные грехи, и они живут совершенно не так, как говорит Христос. Христос говорит, если любите меня, что сделаете? Заповеди мои соблюдите. Бога мы не впечатлим ничем. Ни проповедью, ни песнями, ни молитвами. Бог говорит, ты сердцем не отдай. Ты ходи путями моими. Итак, бесы – это личности. У них есть ум, воля и есть разум. У них есть самосознание. Деяния апостолов, 16 глава, 16-17 стих. А там, значит, такая ситуация. Идут апостол Павел и Сила, я думаю, Филиппах. И за ними женщина-служанка, которая идет и которая кричит, «Се рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения». Помните, да? Путь спасения. И когда возвещает нам путь спасения, скажите, хоть одно слово есть ложь в этих словах или нет? А? Она правду говорит. Если бы за нами по Харькову шла женщина и говорила, вот эти мужи возвещают нам путь спасения, мы бы пригласили ее в церковь, потому что чувствуется, что Дух Господень через нее говорит правду. Выстроилась бы очередь, и все, кто падки к пророчествам, были в первых рядах, потому что я хочу одну мысль сказать для размышления служителям Божьим. В Новом Завете нет ни одного случая, где бы вопрошали Бога о тайных нуждах. В Новом Завете нет ни одного учения, где бы вопрошали Бога о тайных нуждах. Один человек только согласен. Вы поняли, да? Хотя я за пророчество, и пророчество должно быть в церкви, но это отдельная тема о пророчестве. Просто я хочу сказать, наши многие проблемы от желания вопрошать, ставить тайные нужды. Многие проблемы наши от того, что мы желаем ставить тайные нужды. По милости Божьей иногда это бывает по вере, Бог отвечает, часто это мечты сердца, и еще мы не допускаем одной мысли, что в церквах есть ведьмы, которые имеют дух прорицания. И исходя из этого, очень серьезные проблемы в церквах, потому что то, что говорит пророк, и если это правда, это не доказательство, что это от Бога, потому что сам Христос сказал, почему узнавайте их? Жизнь святая или нет? Плоды, любовь, мир, радость, потому что духовность человека определяется не дарами, а духовность человека определяется вера, действующая любовью. Вот это определяет все. Я за дары, я за пророчество, я 1000 раз за изгнание бесов и заявление славы Божьей в дарах Духа Святого. Но основанием нашим должно быть всегда вера, действующая любовь и плоды Духа. Итак, братья, идем дальше. Итак, бесы – это личности бестелесные, которые вселяются в человека и вселяются иногда в животных. Но я об этом не буду говорить. Вы вспомните, вот когда 2000 свиней бросились с крутизны и погибли, когда Христос изгнал из бесноватого легион бесов. Помните, да? Христос изгонял бесов с мальчиков, с девочек, с женщин, с язычников, с евреев изгонял бесов. Когда он заходил в синагоги, там молились люди. И оказывается, там были бесы, из которых, которые разговаривали, и они были в синагогах. Посмотрите, Марка, 1 глава, 23-27 стих. Откройте просто, просмотрите. Ну, там зашел Христос в синагогу, да, и бес был, закричал: «Знаю тебя, кто ты, святой Божий». И когда Христос изгнал этого, а бес еще закричал: «Нас много здесь», или что-то, как же там дословно, прочитайте, я не помню. Значит, он сказал: «Святой Божий», а дальше, дальше. «Прежде времени пришел мучить нас», да? Но оказывается, бесы очень часто живут в человеке шайками, бандами. Начинаем молиться об одном, а оказывается, там много бесов. И очень часто мы молились, и оказывается, что действительно много бесов в человеке. Много очень бесов в человеке. И приходится молиться и раз, и два, и пост брать. И это очень тяжелая работа, очень тяжелая. И надо много времени уделять. Надо много времени уделять. Раньше мы пробовали молиться с каждым человеком отдельно. Но людей столько, и их еще больше будет. Получается такая ситуация, что если с каждым человеком молиться, но времени не хватает, потому что изгнание бесов никогда не должно стать центральным служением в церкви. Понимаете, да? Мы должны заниматься Евангелием, проповедью, покаянием, освящением. Ну, одно из служений, да. Одно из служений изгнания бесов, но не центральное служение. Потому что как только центральное служение вокруг всего этого будет, это закончится каким-то искушением. Христос дал власть ученикам изгонять бесов. И когда они пошли изгонять бесов, они имели успех. Правда, был случай, когда они не могли изгнать бесов с мальчика. И помните, как сказал Христос: «Вы могли, не могли изгнать бесов». Почему? А? По неверию. Я думаю, я уже начинаю эмоциональным быть. Это сейчас. Я думаю, что одна из проблем – это уровень изгоняемых, тех, кто изгоняют. Если мы ближе к Богу и в посте, мы более сильные результаты имеем. Плюс, когда исповедание есть. И плюс, когда пришли люди измученные. Вот как, знаете, кто-нибудь из вас был в такой ситуации, что молились о крещении Духом Святым, и было 10 человек, и Бог всех покрестил Духом Святым? Вы бывали? Ну, 5-10, ну, бывали? А второе, бывали в такой ситуации, человек 20 хотел получить крещение Духом Святым, но только 10 Бог крестил. Бывали? А бывали такое в состоянии, человек там 10 хотел получить Духа Святого, и ни один не получил. Да? И вот услышьте вот это очень важный момент. Не только те, которые молятся, должны быть в форме, что обязательно, но многое зависит, есть ли жажда, есть ли измученность, есть ли откровенность. Потому что иногда с некоторых надо выдавливать покаяние, исповедание клещами. Да? У тебя грехи были? Да нет, так ничего. Ну, иногда были, конечно, неточности. А что за неточности? Ну, понимаете, как-то, я начал изменять жене. Это неточность у него. Понимаете? И так вот, и пока оказывается, а ты бываешь в интернете? Да нет, редко. А порнографию смотришь? Ну, как сказать? Ну, так, чтобы постоянно нет, но бывает. И начинается вот такое лукавство, да? И он хочет, и вроде исповедаться хочет, но чтобы не подумали о нем, что он исповедуется. Ну, вот такая ситуация. Лукаво сердце человека крайне испорчено. И потому вот такая ситуация, что там, где измученность, там, где открытость, Бог действует. О нашей команде. В нашей команде есть сестры и братья. В основном я скажу, что это серьезные христиане. У нас участвует пастор, диакона, диаконисы участвуют. Серьезные люди. Молодых, если привлекаем, то вначале пусть смотрят и учатся. Я еще раз скажу, не отдавайте это служение психически больным людям. Не отдавайте это служение вот людям, которые практически неуравновешены. Не отдавайте это служение людям, которые не умеют язык за зубами держать. Потому что там много исповеданий, там много тайн, там много грехов открывается. Мы должны уметь все держать, все на всем поставить замок. И если рассказываем, я когда привожу примеры, я обычно говорю, там в Литве было, какая там Литва? Примерно 20 лет девушке, хотя не 20 лет, я оставляю только суть проблемы. Понимаете, да? И потому, почему я обычно говорю, допустим, это было в Литве. Пусть допускают, что это в Литве. Потому что нельзя говорить, что это было на такой-то улице, ее звать так-то, да? И потому мы должны уметь тайны хранить, потому что многие боятся исповедовать своим служителям, потому что раз попробовали, и закончилось это очень серьезной бедой, потому что некоторые не умеют язык за зубами держать. Мы должны все-таки, как служителя, уметь тайны хранить. Следующий момент. Относительно команды. Мы обычно с постом подходим к этому. Пост перед этим, молитва, служителя собираются. Как у нас происходит? Допустим, мы по субботам молимся. В четверг мы собираемся, на неделе берем пост, кто когда, кому удобно. В субботу мы собираемся с 9 часов, молитвенная группа, час молится, и мы с ними час молимся перед служением. Потом в 10 часов мы выходим в зал, где-то часа полтора подготовка людей к освобождению, потом часа полтора-два исповедания, кому это надо, и потом начинается изгнание бесов. Мы идем по такому пути, потому что людей много. Есть другой путь, по которому идут другие братья, тоже очень хороший путь. Они делают так. В четверг вечером люди съезжаются, начинается служение, и они проходят, что такое покаяние. В пятницу они проходят отдельно, досконально, кто такие бесы, как входят бесы, и целая пятница, и вечером начинается молитва об изгнании. Плюс в субботу молятся о крещении Духом Святым. И такой путь есть. На это у них уходит двое суток. А с одной стороны, у тебя есть больше времени помолиться с людьми. С другой стороны, они что делают? Они ограничивают число желающих. У них где-то человек 30, они приглашают, и все. И с 30 они работают двое суток. И такой метод есть. И мы идем один день только. Служение у нас. И у нас сколько людей придет, сколько и придет. Самое больше, по-моему, человек 180 приходило. А так человек обычно до 100 человек где-то приезжает. А что еще я хотел сказать? Должна быть единство среди команды, не должно быть ложных подозрений, у человека не должно быть обид, человек должен быть подготовлен к этому служению. Что я еще бы отметил, потому что я немножко так прохожу, чтобы основные идеи сказать. Молитвенная группа у нас есть, которая во время служения изгнания, она в зале молится. Молится о том, чтобы действовал Дух Святой. Иногда бывают очень яркие освобождения, а иногда служение идет очень тяжело, очень тяжело. По-разному бывает. Это как на войне. И то, что вчера было хорошо и действовало в другой ситуации, не действует так, как вчера действовало. Скажите, у нас когда будет перерыв, чтобы я ориентировался? 10 минут еще. А потом что у нас после этого? А потом еще одна? А потом, давайте, чтобы я разобрался. Значит, у нас сейчас 10 минут, потом 45 минут, да? Час и обед. И все или нет? А, вопросы и ответы. Значит, у меня остается где-то получается 10 и час, час 10, а потом вопросы и ответы, да? Это я почему спрашиваю? Потому что материала много. Я хочу рассказать такое, что необходимо. Ну, давайте тогда, если так, давайте начнем со следующего. Как ходят бесы в человека? Наверное, еще одну мысль скажу, а потом. Очень важно, чтобы люди, которые придут, они обратили внимание, чтобы у них не было суеверия. Но когда мы были в мире, то черная кошка перебежала дорогу, это к несчастью. Число 13 верилось, что не счастье. Ладонь чешется, это к чему? Это к изгнанию. Это к изгнанию, братья. Дальше. Когда бесы начинают душить по ночам, когда такие суеверия, когда обуваться надо с левой ноги, когда тогда зубы перестанут болеть якобы. Потом, что я еще тут у меня выписал, потом начинают такие вещи, бьют посуду на счастье, стучат по дереву, помните, нет? Потом еще, там море этих суеверий, Верующий человек не должен быть суеверным. Теперь давайте, наверное, я думаю, что служителям Сергей Ильич раздаст материалы, там есть некоторые материалы, внимательно почитайте, там значительно больше, чем я говорю. Просто там, как входят бесы, а потом, потом я еще, может, еще какую-то мысль возьму. Первое по наследству. Входят бесы. Если родители занимались черной, белой магией и были погружены в глубины сатанинские, как правило, дети получают предрасположенность к этому. К нам привели одну девочку, она была молодой, она была членом одной из церквей, и ее люди привели. И она говорит, что у меня пророческое служение. Я говорю, каким образом? Она говорит, каким образом? Мне было 16 лет, и я иду по дороге, я знаю, что здесь разведутся, здесь будет смерть. Вот иду по дороге, я знаю. Я говорю, а кто была бы ваша бабушка? Она говорит, ведьма. Я говорю, а как она умирала? Она говорит, не могла умереть. Потом 12-летнюю меня позвала, взяла руки мои в свои руки, и так и умерла. Я не понимаю этого, но очень часто при половом созревании начинаются вот эти проблемы демонического характера. И мы начали молиться с ней, и когда только начали молиться с ней, ее начало трясти, и она закричала, бабушка, отойди. Спрашивает, от чего? Она говорит, я видела в видении мою бабушку, и она пришла ко мне, и руки простирала свои руки, как окровавленные. Мы начали молиться, она говорит, можно я отдохну? Мне очень тяжело, я хочу отдохнуть, потом я приду. Я говорю, у вас два варианта. Первое, вы уходите, и бесы больше вас никогда сюда не пустят. Второй вариант, мы молимся, и вы получаете освобождение. Она говорит, не хочу, чтобы отдохнуть. Я говорю, бесы вас больше сюда не пустят. Она ушла, так больше не пришла. По наследству уходят бесы. Посмотрите, интересное место Священного Писания. Это книга Второзакония, 18 глава, с 9 по 14 стих. Это там перечень народов, Гергесии, Евусеи, там дальше. И говорится, ибо народы эти слушают гадателей и прорицателей, а тебе, Израиль, не то дал Господь. Вы никогда не задумывались, читая Ветхий Завет, почему так жестоко Бог наказывал хананеев и говорит, истреби, не оставь ни одного? Помните, нет? И кажется, кровавый Бог, ну почему жестоко так поступил с этими народами, чтобы ни одного не оставь в живых, потому что они сетью будут. Потому что эти люди, многовековое пребывание в оккультизме довело до того, что дети рождались уже демонизированными. Это очень важный момент. Когда приходят в церковь дети, у которых были родители или бабушка, дети, там, колдуны, на них нужно особое внимание, им нужна просто духовная помощь. Да, они получат спасение, но бесы могут пытаться все-таки как-то влиять на них. И надо помочь им, возможно, освободиться от бесов, возможно, просто наставить их, как они должны сражаться. Мы себе не выбирали родителей. Мы себе не выбирали бабушку и дедушку, никто не выбирал, я тоже не выбирал. Но Христос взял на себя все проклятия, и Он умер за нас для того, чтобы мы были благословенны. И мы должны учить людей, что во Христе Иисусе разрушаются всякие проклятия, и верой мы должны принять, что в какой бы мы семье ни родились, в какие блудниками не были наши родители, отец или мать, какими алкоголиками, наркоманами не были бы наши родители или дедушка и бабушка, мы можем быть очень благословенными людьми во Христе Иисусе. Ну, понятно, мы знаем? Христос не только прощает грехи, Христос разрушает любое проклятие, но это верой надо взять, и мы будем благословенны. Итак, первое, мы получаем, или люди получают по наследству. И когда мы обращаемся ко Христу, Христос снимает любое проклятие, мы должны учить этому. Очень часто эти люди начинают заниматься космическим разумом. Вы читали когда-нибудь объявление, как же они называются, сейчас, ясновидящее в пятом поколении предлагает вам... Читали, нет? В пятом поколении. То есть, обратите внимание, и в пятом поколении у них, и они идут в колдовстве, передают это детям, и дети в этом действуют. И знаете, что получается? Первый путь. Иногда... Люди, которые рождаются в оккультно зависимых семьях, они идут по пути целибата. То есть девушка посвящает себя демонам, она не идет по пути разврата, она не идет, просто посвящает себя духу, и она не занимается наркотиками, алкоголем, она посвящает себя служению дьяволу. И когда она посвящает себя служению дьяволу, эта девушка получает силу от дьявола, и действительно она действует в духе дьявольском. Иногда она заключает кровавый завет с бесами, за тем, чтобы более сильные откровения давались. И есть так называемые глубины сатанинские. В эти глубины сатанинские некоторые люди идут серьезно. И когда ты посвящаешь себя глубинам сатанинским, дьявол открывает и дает тебе определенные силы, но как трудно вырваться с этого. Я думаю, что не только я, но и вы встречали людей, которые заключали завет кровью с дьяволом. И когда они заключают завет кровью с дьяволом, с них не так просто изгнать бесов. И демоны очень часто претендуют на человека, который вступил в завет через кровь. Есть сатанинские секты. Я встречал людей, которые бывали в этих сатанинских сектах. Мы должны помогать людям и вести ко Христу, который освобождает, и учить людей посвятить свою жизнь Богу, а не дьяволу. Второй путь, о котором бы я хотел сказать, это когда люди от юности своей увлекаются и наркотиками, и порнографией, и блудом, и грешат, и поклоняются разным богам, и Кришне, и Вишне, и Будде, и идолам разным. В Индии, говорят, несколько миллионов идолов. И там страна погрязает в идолопоклонстве. И, безусловно, там очень сильно действуют демоны. Я встречал людей, которые занимались евангелизации в Индии. И они говорят, что там очень серьезная демонизация. В Африке очень серьезная демонизация. И люди знают бесов, знают, что это реально, и знают, что проклятие действует. Но я хотел бы сказать еще одну важную вещь. Что если мы во Христе Иисусе, никакие проклятия, никакая порча ничего не может сделать с нами, потому что тот, который в нас, сильнее того, кто в мире. Мы должны знать это, братья мои. Когда мы не грешим, и у нас нет тайных идолов, и нет тайных грехов, мы смелые, бесы ничего не могут сделать с апостолом Павлом. Иисуса знаю, Павел мне известен, но все бесы Ефеса, там много людей, которые чернокнижию себе посвятили, ничего не могут сделать со служителем Божьим. Личный оккультизм. Кто учился и был студентом, вы не слышали такие вещи, когда начинают заниматься спиритизмом? Блюдечко крутится, любит, не любит, как будет звать моего жениха. Сначала выясняет, любит, не любит, а чуть позже бросит, не бросит. Гороскопы. Начинает бегать гадалкам. Такого не было у них с детства. Экстрасенсорика, талисманы, подкова на счастье, разные книги дома, сонники, магия, хиромантия. У нас, когда Бог дал откровение служителю, и у нас было 500 человек тогда, членов церкви в Славянске в одной, а потом уже мы разошлись на 12 филиалов, даже, наверное, меньше, а потом и те открыли. Получилось где-то 12 филиалов. То пастору дал Бог откровение: снесите со своих домов сонники, сонники, гороскопы, черную магию, белую магию, такое, все, что сатанинские карты, видео, боевики там, и снесите. И дали месяц. И когда через месяц посмотрели, немного, но, говорят, килограмм 150-200 наши нанесли из дому. Верующие, конечно, верующие. Представьте, верующие, они пришли с мира. Я не знаю, мы должны учить верующих, чтобы у них было чисто дома, потому что, посмотрите, второзаконие, там написано 7.26, не вноси мерзости в дом твой, чтобы не было мерзости в доме твоем, чтобы не подвергнуться заклятию. У нас не должно быть мерзости никакой. Помню один случай, уже пора, это нет? Пора, да? Все, давайте тогда на этом это перерыв и дальше идем. Братья и сестры, не забудьте, играет музыка, мы возвращаемся все на места. Есть книги еще, кто желает взять, вы можете взять себе домой, «Как важно прощать» книга. И еще одна книга, тоже можете приобрести, взять себе домой, раздать кому нужно, в церкви. Итак. Все, перерыв. Thank you. Раз. Раз. Раз. Раз, раз. Раз. Раз, раз. Раз. Раз. Раз. Раз. Вот у меня кафедра есть, раз, можно через кафедру петь. Вот этот работает. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну попробуйте и так, я пускай она постоит здесь, я думаю, смотрите. Да не знаю. Сейчас, смотрите, вот этот, раз, он то работает? Раз, раз, раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Ну, получается, если вы этим не будете пользоваться, то будет как раз 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, окей. Раз, раз. Подождите, он надо работает? Раз, раз, раз, раз. Раз, раз, раз, раз, раз. Вот слышите? Раз. Сейчас попробую еще. Раз. Видите, он этот ходит. Раз, раз, раз. решает проблемы с ним. Раз, раз, раз, раз. Вот он, эти все. Раз. Раз. Это работает. Вот это тоже. Раз. Два. Раз. Смотрите, если откроют. Раз, раз, раз. Я попробую с этим. Может быть, так с этими так же самое. Я его вытаскиваю. Раз, раз, раз, раз, раз, раз. Один, один. Миша, если есть славу своей, то включай. Если нету, то включи Иешуа. Миша, Иешуа, оставь и все. больше, наверное.